Холмс передвинул лампу, и мы оба нагнулись над листком бумаги. Судя по неровным краям, он был вырван из записной книжки. Наверху была надпись «Март 1869 года». Внизу следующие загадочные заметки. 4. Гудзон явился. Прежние убеждения. 7. Зернышки посланы Маккоули, Парамору и Джону Свейну из Сент-Огастина. 9. Маккоули убрался. 10. Джон Свейн убрался. 12. Побывали у Парамора. Все в порядке. «Благодарю вас», — сказал Холмс, складывая бумагу и возвращая ее нашему посетителю. «Теперь нельзя терять ни минуты. Мы даже не можем тратить время на обсуждение того, что вы мне рассказали. Вам нужно немедленно вернуться домой и действовать». «Что же я должен сделать?» «Нужно сделать только одно, и причем немедленно. Положите бумагу, которую вы нам показали, в описанную вами медную шкатулку. Приложите записку. В ней сообщите, что все остальные бумаги сожжены вашим дядей, и остался только этот лист. Изложите это по возможности убедительно. Сделав это, немедленно поставьте шкатулку на солнечные часы, как вам было велено, понимаете?» «Вполне. Не думайте сейчас о возмездии или о чем-либо подобном. Я полагаю, что преступников можно будет покарать законным путем. Но ведь нам еще предстоит сплести свою сеть, тогда как их сеть уже сплетена. Прежде всего надо предотвратить грозящую вам опасность, потом уже раскрыть тайну и наказать виновных». «Благодарю вас», — сказал молодой человек, вставая и надевая плащ. «Вы вдохнули в меня жизнь и надежду. Я последую вашему совету. Не теряйте ни минуты, и главное, будьте осторожны. Нет сомнения, что вам угрожает страшная опасность. Как вы едете домой?» «Поездом с вокзала Ватерлоо». «Сейчас еще нет 9 часов. На улицах очень людно, так что, надеюсь, вы будете в безопасности. И все же остерегайтесь. У меня есть оружие, это хорошо. Завтра я примусь за ваше дело». «Значит, я увижу вас в Хоршеме?» «Нет, нити вашего дела в Лондоне. Я буду искать их здесь. В таком случае я приеду к вам дня через 2 и сообщу, что стало со шкатулкой и с бумагами. Я в точности выполню все ваши советы». Он пожал нам руки и ушел. Ветер по-прежнему завывал, в окна стучал дождь. Казалось, этот странный и жуткий рассказ навеян обезумевшей стихией, занесен к нам, как морская трава заносится бурей. Шерлок Холмс некоторое время сидел молча, опустив голову и устремив взгляд на красное пламя камина. Затем он закурил трубку и, откинувшись в кресле, стал следить за голубыми кольцами дыма, которые велись под потолком. «Я думаю, Уотсон, что у нас еще не было такого фантастического дела». «Пожалуй, если не считать знака 4». «Да, пожалуй. И все же мне кажется, что этому Джону Опеншу грозит еще большая опасность, чем Шолту». «Но вы составили себе какое-нибудь представление об этой опасности?» — спросил я. «Об этом не может быть двух мнений. В чем же загадка? Кто этот К.К.К.? И почему он преследует эту несчастную семью?» Шерлок Холмс закрыл глаза, оперся на подлокотники кресла и соединил кончики пальцев. «Идеальный мыслитель», — заметил он, — «рассмотрев со всех сторон единичный факт, может проследить не только всю цепь событий, результатом которых он является, но также и все вытекающие из него последствия. Подобно тому, как Кювье мог правильно описать целое животное, глядя на одну его кость, наблюдатель, досконально изучивший одно звено в цепи событий, должен быть в состоянии точно установить все остальные звенья, и предшествующие, и последующие. Мы еще не поняли многих вещей, которые можно постичь только разумом. Посредством умозаключений можно решить такие задачи, которые ставили в тупик всех, кто искал их решение с помощью своих чувств. Однако, чтобы довести это искусство до совершенства, мыслитель должен иметь возможность использовать все известные ему факты, а это само по себе предполагает, как вы легко убедитесь, исчерпывающее познание во всех областях науки, что даже в наши времена бесплатного образования и энциклопедии качество весьма редкое. Значительно легче представить себе человека, изучившего все, что может оказаться полезным для его деятельности. И к этому я со своей стороны как раз и стремился. Если память мне не изменяет, вы в ранние дни нашей дружбы очень точно определили границы моих познаний. «Да, это был любопытный документ», — засмеялся я. «Помнится, что ваши сведения по философии, астрономии и политике равнялись нулю. Познания в ботанике были отрывочные, в геологии — глубокие, поскольку дело касается пятен грязи из любой местности в окружности 50 миль от Лондона. В химии — оригинальные, в анатомии — бессистемные, в уголовной и судебной хронике — исключительные. Кроме того, там говорилось, что вы скрипач, боксер, фехтовальщик, адвокат, злостный кокаинист и курильщик. Таковы были главные пункты моего анализа». Последний пункт заставил Холмса усмехнуться. «Что же, я говорю сейчас, как говорил и тогда, что человек должен обставить чердак своего мозга всем, что ему может понадобиться. Остальную же утварь сложить в чулан при своей библиотеке, чтобы в случае надобности она всегда была под рукой. Для такого дела, какое было предложено нам сегодня вечером, мы, конечно, должны подтянуть все свои резервы. Дайте-ка мне, пожалуйста, том американской энциклопедии на букву «К». Он стоит на полке рядом с вами. Благодарю вас. Теперь обсудим все обстоятельства и посмотрим, какой можно сделать из них вывод. Прежде всего, весьма вероятно, что у полковника Оппенша были очень серьезные причины покинуть Америку. В его годы люди не склонны менять все свои привычки и добровольно отказываться от прелестного климата Флориды ради уединенной жизни в английском провинциальном городке. Его крайнее пристрастие к одиночеству в Англии наводит на мысль, что он боялся кого-то или чего-то, и, следовательно, мы можем принять как рабочую гипотезу, что именно страх перед кем-то или чем-то выгнал его из Америки. О том, чего именно он боялся, мы можем судить лишь на основании зловещих писем, которые были получены им и его наследниками. Вы заметили, какие почтовые марки были на этих письмах? Первое письмо из Пандишери, второе из Данди, третье из Лондона, из восточной части Лондона. Какой вы можете сделать отсюда вывод? Это все морские порты. Очевидно, отправитель находился на борту корабля. Великолепно. У нас уже есть ключ к загадке. Вероятно, весьма вероятно, что отправитель находился на борту корабля. А теперь давайте-ка рассмотрим еще один пункт. В случае, когда письмо было послано из Пондишери, между угрозой и ее выполнением прошло 7 недель. В случае же, когда письмо было из Данди, прошло всего 3-4 дня. Это вас наводит на какую-нибудь мысль? В первом случае надо было проехать большее расстояние. Но ведь письмо тоже должно было пройти большее расстояние. Тогда я не понимаю. Остается предположить, что судно, на котором находится этот человек, или эти люди, парусник, похоже на то, что они всегда посылали свое странное предупреждение или знак перед тем, как отправиться на выполнение своей цели. Вы видите, как быстро действие последовало за знаком, посланным из Данди. Если бы они ехали из Пондишери пароходом, они прибыли бы почти одновременно с письмом, но в действительности прошло 7 недель. Я думаю, что 7 недель составляют разницу между скоростью почтового парохода, доставившего письмо, и скоростью парусника, доставившего автора письма. Это возможно. Более того, это вероятно. Теперь вы видите, что дело не терпит отлагательства. Не понимаете, почему я настаивал, чтобы молодой Оппенша был осторожен? Катастрофа каждый раз происходила к концу срока, который нужен был отправителям письма, чтобы приехать на паруснике. Но ведь это письмо послано из Лондона, и поэтому мы не можем рассчитывать на отсрочку. «Боже мой!» — воскликнул я. «Что же значит это беспощадное преследование?» «Очевидно, бумаги, которые в свое время увез Оппенша, чрезвычайно важны для человека или для людей, находящихся на паруснике. Совершенно очевидно, что он там не один. Один человек не мог бы совершить два убийства таким образом, чтобы ввести в заблуждение дознание. В этом деле, по-видимому, участвовало несколько человек, притом люди изобретательные и решительные. Свои бумаги они твердо решили получить, независимо от того, в чьих руках они находятся. Таким образом, вы видите, что ККК не инициалы одного человека, а знак целого общества. Но какого общества? «Вы никогда не слышали о Куклукс-клане?» — сказал Шерлок Холмс, наклоняясь ко мне и понижая голос. «Никогда?» Холмс перелистал страницы книги, лежавшей у него на коленях. «Вот что здесь говорится. Куклукс-клан. Название основано на сходстве с своеобразным звуком взводимого оружейного затвора. Это внушающее страх тайное общество было учреждено бывшими солдатами армии южан после гражданской войны. Вскоре были образованы местные отделения в различных штатах, главным образом в Теннесси, в Луизиане, в Северной и Южной Каролине, в Джорджии и во Флориде. Это общество преследовало политические цели — устрашение негритянских избирателей, а также убийство или изгнание из страны противников его взглядов. Преступлением членов Куклукс-клана обычно предшествовало предупреждение, посланное намеченному лицу в причудливой, но широко известной форме. В некоторых частях страны это была ветка дубовых листьев, в других — семена дыни или зернышки апельсина. Получив такое предупреждение, жертва могла либо открыто отречься от своих прежних взглядов, либо покинуть страну. Если человек игнорировал предупреждение, его ожидала верная смерть, обычно постигавшая его каким-либо странным и неожиданным образом. Общество отличалось такой совершенной организацией и такими последовательными методами, что не зарегистрировано почти ни одного случая, когда человеку удалось бы безнаказанно пренебречь предупреждением или когда виновники злодеяния были бы найдены. Несколько лет организация процветала, несмотря на усилия правительства Соединенных Штатов и лучших слоев населения Юга. В конце концов, в 1869 году движение неожиданно прекратилось, хотя отдельные явления подобного рода наблюдались и позже. Заметьте, внезапное прекращение деятельности общества совпадает по времени с отъездом из Америки Опинша, увезшего с собой его бумаги. Весьма возможно, что это и причина, и следствие. Мне приходится удивляться, что за Опинша и его семьей охотятся наиболее непримиримые члены общества. Вы понимаете, что эта опись и дневники могут опорочить виднейших деятелей Юга, и что многие не будут спать спокойно, пока не завладеют этими бумагами. Значит, страница, которую вы видели, представляет собой именно то, чего можно было ожидать. Если память мне не изменяет, там было написано: «Посланы зернышки А, Б и В», то есть этим людям послали предупреждение общества. Затем следуют записи, что А и Б убрались, то есть покинули страну. Наконец, что побывали у В. Боюсь, что для В это кончилось плохо. Я думаю, доктор, нам удастся пролить некоторый свет на это темное дело. А тем временем единственное спасение для молодого Опинша — действовать так, как я ему посоветовал. Сегодня мы не можем больше ничего сказать, ни сделать. Передайте мне мою скрипку и попытаемся на полчаса забыть отвратительную погоду и еще более отвратительные поступки наших ближних. К утру буря стихла. Сквозь туманный покров, нависший над Лондоном, тускло засветило солнце. Шерлок Холмс уже завтракал, когда я спустился вниз. «Извините, что я вас не поджидал», — сказал он. «Я предвижу, что мне предстоит много возни с делом молодого Опинша». «Что вы собираетесь предпринимать?» — спросил я. «Это в значительной степени зависит от того, что дадут мои первые расследования. Может быть, мне придется еще съездить в Хоршем». «Вы не собираетесь начать с этой поездки?» «Нет, я начну с Сити. «Позвоните, служанка принесет вам кофе». В ожидании кофе я взял со стола газету и стал бегло ее просматривать. Я увидел заголовок, от которого у меня упало сердце. «Холмс!» — воскликнул я. «Вы опоздали!» «А?» — сказал он, оставляя чашку. «Я этого опасался». «Как это произошло?» Он говорил спокойно, но я видел, что он глубоко взволнован. Мне бросилось в глаза имя Опинша и заголовок «Трагедия у моста Ватерлоо». Вот что тут сказано. «Вчера, между 9 и 10 вечера, констебль Кук, дежуривший у моста Ватерлоо, услышал крик о помощи и всплеск воды. Ночь была исключительно темная и бурная, так что, несмотря на помощь нескольких прохожих, спасти тонувшего не удалось. Между тем констебль поднял тревогу, и при содействии речной полиции тело было найдено. Утопленник, молодой человек, имя которого, судя по конверту, найденному у него в кармане, Джон Опиншо, проживавший близ Хоршема. Предполагают, что он спешил к последнему поезду, отходившему с вокзала Ватерлоо, и что вследствие исключительной темноты в торопях сбился с дороги, оступился и упал в воду с одной из маленьких пристаней речного пароходства. На теле не обнаружено следов насилия, и нет никакого сомнения в том, что покойный оказался жертвой несчастного случая, каковой должен привлечь внимание властей к состоянию речных пристаней. Несколько минут мы сидели молча. Я никогда не видел Холмса таким потрясенным и угнетенным. «Это наносит удар моему самолюбию», — сказал он наконец. «Бесспорно, это мелкое чувство, но это наносит удар моему самолюбию. Теперь дело Опиншо становится для меня личным делом, и если Бог не спошлет мне здоровье, я доберусь до этой банды. Он пришел ко мне за помощью, а я послал его на смерть». Он вскочил со стула и в страшном волнении зашагал по комнате, нервно ломая длинные тонкие руки. Бледное лицо его пылало. «Вот хитрые дьяволы!» — выкрикнул он наконец. «Как им удалось заманить его туда, вниз, к реке?» Набережная совсем не по дороге к станции. На мосту, конечно, даже в такой вечер было очень людно. Однако посмотрим, кто в конечном счете победит. Я ухожу. В полицию? Нет. Я сам буду полицией. Когда я сплету паутину, полиция может ловить в нее мух. Весь день я был занят своей медицинской практикой и вернулся на Бейкер-стрит поздно вечером. Шерлок Холмс еще не приходил. Было уже около 10 часов, когда он возвратился бледный и усталый. Он подошел к буфету и, отломив кусок хлеба, стал жадно жевать, запивая большими глотками воды. «Проголодались?» — заметил я. «Умираю с голоду, совершенно забыл поесть. Завтрака не было во рту ни крошки». «Да что вы! Ни крошки! Мне некогда было об этом думать. А как дела? Превосходно! Вы нашли ключ к загадке?» «Преступники у меня в руках. Молодой Опинша недолго останется неотмщенным. Знаете что, Уотсон, давайте заклеймим этих дьяволов их собственным клеймом. Неплохо придумано, а?» «Что вы хотите сказать?» Он взял из буфета апельсин, разделил его на дольки и выдавил на стол зернышки. 5 зернышек он положил в конверт, написал на внутренней стороне клапана «ШХ» за «ДО», запечатал конверт и адресовал письмо капитану Джеймсу Келхуну, парусник «Одинокая звезда», Саванна, Джорджия. «Письмо будет ждать Келхуна, когда он войдет в порт», — с усмешкой сказал Холмс. «Думаю, что ему предстоит бессонная ночь. Письмо предскажет ему судьбу так же безошибочно, как и Опинши». «А кто такой капитан Келхун?» «Вожак всей шайки. Я доберусь и до других, но он будет первым». «Как вы их нашли?» Он достал из кармана большой лист бумаги, сплошь исписанный датами и названиями. «Я провел весь день, просматривая Ллойдовскую картотеку и подшивки старых газет, изучая путь каждого корабля, побывавшего в Пондишерри в январе и феврале 83-го года. За эти месяцы в регистре отмечено 36 судов значительного водоизмещения. Одно из них, «Одинокая звезда», сразу привлекло мое внимание, Правда, местом его отправления был Лондон, но зато одинокая звезда, ведь так называют один из американских штатов, кажется, Техас. Не знаю точно, какой именно, но я понял, что это судно американское. Что же дальше? Я просмотрел даты прибытия и отправления судов в Данди. И когда я обнаружил, что парусник «Одинокая звезда» был там в январе 85 года, мои подозрения обратились в уверенность. Тогда я навел справки относительно судов, находящихся в настоящее время в лондонском порту. И что же? «Одинокая звезда» прибыла сюда на прошлой неделе. Я поехал в доки Альберта и узнал, что сегодня рано утром «Одинокая звезда» ушла вниз по реке, направляясь обратно в Саванну. Я телеграфировал в Грейвсенд и выяснил, что «Одинокая звезда» проходила там несколько часов назад. А так как ветер восточный, я не сомневаюсь, что она уже миновала Гудуин и находится недалеко от острова Уайт. «Так что же вы теперь собираетесь делать?» «О, Кэлхун теперь у меня в руках. Я узнал, что он и два его помощника — единственные американцы на корабле. Все остальные — финны и немцы. Я знаю также, что прошлую ночь все трое провели на берегу. Это мне сказал человек, который работал на погрузке «Одинокой звезды». Прежде чем парусник достигнет Саванны, почтовый пароход доставит туда мое письмо, а телеграф сообщит саванской полиции, что этих троих джентльменов с нетерпением ждут здесь в связи с обвинением в убийстве. Однако в самых лучших человеческих планах всегда оказывается какой-нибудь изъян, и убийцам Джона Опеншо не суждено было получить зернышки апельсина в знак того, что некто, столь же хитрый и решительный, как и они сами, напал на их след. В том году осенние штормы были на редкость продолжительны и жестоки. Мы долго ждали от Саванны известий об «Одинокой звезде», но так и не дождались. Наконец пришло сообщение, что где-то далеко, в волнах Атлантического океана, обнаружен ахтерштевень какого-то судна. На нем были вырезаны буквы ОЗ. Это все, что нам суждено было узнать о судьбе «Одинокой звезды».